12. Поместье Планше. Всадники подняли головы и убедились, что Планше сказал совершенную правду. Через 10 минут они были на Лионской улице напротив гостиницы «Красивый павлин». Высокая изгородь из густых кустов бузины, боярышника и хмеля образовывала черную непроходимую преграду, за которой виднелся белый дом с черепичной крышей. Два окна этого дома выходили на улицу, света в них не было. Между ними виднелась маленькая дверь под навесом, опиравшимся на колонки. Планше соскочил с коня, как бы собираясь постучать в эту дверь. Потом раздумал, взял свою лошадь под уздцы и прошел еще шагов 30. Его спутники поехали за ним. Подойдя к воротам, Планше поднял деревянную щеколду, единственный их запор, и толкнул одну из створок. После этого он вступил в небольшой дворик и ввел за собой лошадь. Крепкий запах навоза говорил, что где-то неподалеку стойло. «Здорово пахнет», — звучно произнес Портос, в свою очередь соскакивая с коня. «Право, я готов подумать, что попал в свой перфонский коровник. У меня только одна корова», — поспешил скромно заметить Планше. «А у меня 30, или вернее, я не считал». Когда оба всадника были во дворе, Планше закрыл за ними ворота. Соскочив с седла с обычной ловкостью, Д'Артаньян жадно вдыхал деревенский воздух и радостно срывал одной рукой веточки жимолости, а другой — шиповник, как парижанин, попавший на лоно природы. Портос принялся обеими руками обирать с ручки гороха, вившегося по жердям, и тут же уничтожал его вместе с шелухой. Планше растолкал какого-то старого калеку, покрытого тряпьем, который спал под навесом на груди мха. Узнав Планше, старик стал величать его «наш хозяин» к большому удовлетворению лавочника. «Отведи-ка лошадей в конюшню, старина, да хорошенько накорми их», — сказал Планше. «А, славные кони», — заговорил старик, — «нужно накормить их до отвала». «Не очень усердствуй, дружище», — заметил ему Д'Артаньян. «Довольно будет охапки соломы до овса». «И студеной воды моему скакуну», — добавил Портос, — «мне кажется, что ему жарко». «Не беспокойтесь, господа», — заявил Планше. «Папаша Селестен, бывший кавалерист, он умеет обращаться с лошадьми. Пожалуйте в комнаты». И он повел друзей по очень тенистой аллее, пересекавшей огород, затем небольшой лужок и, наконец, приводивший к садику, за которым виднелся дом, чей фасад выходил на улицу. По мере приближения к дому можно было через открытые окна нижнего этажа рассмотреть внутренность комнаты, так сказать, приемной поместья Планше. Комната мягко освещалась лампой, стоявшей на столе и видной издали, и казалась воплощением приветливости, спокойствия, достатка и счастья. Всюду, куда падал свет от лампы, на старинный рефаянс, на мебель, сверкавшую чистотой, на оружие, повешенное на ковре, играли блестящие точки. В окна заглядывали ветви жасмина, стол был покрыт ослепительно белой камчатной скатертью. На скатерти стояли два прибора. Желтоватое вино отливало янтарем на гранях хрустального графина, и большой синий фаянсовый кувшин с серебряной крышкой был наполнен пенистым сидром. Возле стола в кресле с широкой спинкой спала женщина лет 30. Ее цветущее лицо сияло здоровьем и свежестью. На коленях у нее лежала большая кошка, свернувшись клубочком, и громко мурлыкала, что в сочетании с полузакрытыми глазами означало на кошачьем языке: «Я совершенно счастлива». Друзья остановились перед окном, остолбенев от изумления. Увидев выражение их лиц, Планше почувствовал себя польщенным. «Ах, проказник Планше!» — засмеялся Д'Артаньян. «Теперь я понимаю причину твоих отлучек». «Ого, какая белая скатерть!» — прогремел Портос. При звуке этого голоса кошка умчалась, хозяйка моментально проснулась, и Планше любезно провел гостей в комнату с накрытым столом. «Позвольте мне, дорогая, — сказал он, — представить вам шевалье Д'Артаньяна, моего покровителя». Д'Артаньян взял руку дамы с галантностью придворного кавалера, как если бы он был представлен принцессе. «Господин барон, Дювалон, де Брасье, де Пьерфон», — продолжал Планше. Портос, в свою очередь, отвесил поклон, которым осталась бы довольна сама Анна Австрийская. Теперь наступила очередь Планше. Он без стеснения поцеловал даму, впрочем, предварительно и спросив знаком позволения у Д'Артаньяна и Портоса. Позволение, конечно, было дано. Д'Артаньян улыбнулся Планше. «Вот человек, который умеет жить». «Сударь», — со смехом отвечал Планше, — «жизнь — капитал, и человек должен помещать его самым выгодным образом. И ты получаешь у него огромные проценты, — захохотал Портос так, что стены задрожали. Планше снова подошел к своей хозяйке. «Дорогая, вот эти два человека долго руководили моей жизнью. Я не раз говорил вам о них». «И упоминали еще два имени», — произнесла дама с заметным фламандским акцентом. «Мадам Голландка», — спросил Д'Артаньян. «Я из Антверпена», — отвечала дама. «И она называется мадам Гехтер», — добавил Планше. «Не называйте так, мадам», — сказал Д'Артаньян. «Почему?» — спросил Планше. «Потому что это имя старит ее». «Я зову ее Трюшен». «Очаровательное имя», — вздохнул Портос. «Трюшен», — продолжал Планше, — «приехала ко мне из Фландрии со своими добродетелями и 2000 флоринов. Она бежала от несносного мужа, который ее бил. Как уроженец Пикардии, я всегда любил артуазок. От Артуа до Фландрии один только шаг». Она приезжала жаловаться и плакать к своему крестному, лавочнику на Ломбардской улице, где я теперь торгую. Она поместила в мое дело 2000 флоринов, я их умножил, и вот теперь она получает 10 000. «Браво, Планше! Она свободна, богата, у нее есть корова, она командует служанкой и папашей Селестеном. Все мои рубашки вытканы ею. Зимой она вяжет мне чулки, видится со мной каждые 2 недели и так мила, что считает себя счастливой». «Я действительно счастлива», — кивнул Трюшен. Портос стал крутить ус. «Ах, черт», — подумал Д'Артаньян, — «что это затевает Портос?» Между тем Трюшен, сообразив, в чем дело, пошла торопить кухарку, принесла еще 2 прибора и уставила стол изысканными кушаньями, превратившими ужин в пир. Сливочное масло, солонина, анчоусы, тунец, затем все товары из лавки Планше, цыплята, овощи, речная рыба, лесная дичь, словом, все, что может дать деревня. Вдобавок Планше вернулся из погреба с 10 бутылками, покрытыми густым слоем пыли. Их вид обрадовал сердце Портоса. «Я голоден», — воскликнул он. И уселся подле госпожи Трюшен, бросая на нее убийственные взгляды. Д'Артаньян сел по другую сторону от нее. Осчастливленный Планше скромно поместился напротив. «Не досадуйте», — сказал он, — «если во время ужина Трюшен часто будет вставать из-за стола. Она желает, чтобы вам как следует были приготовлены постели». Действительно, хозяйка много раз поднималась наверх, и со 2-го этажа доносился скрип передвигаемых кроватей. А 3 мужчин ели и пили. Особенно усердствовал Портос. Было любо смотреть на них. От 10 бутылок осталось лишь 1 воспоминание, когда Трюшен вернулась с сыром. Несмотря на выпитое вино, Д'Артаньян сохранил все свое самообладание. Портос же, напротив, в значительной степени утратил его. Гости затянули песню, вспоминая бои и сражения. Д'Артаньян посоветовал Планше снова совершить путешествие в погреб. И так как лавочник потерял способность маршировать, как пехотинец, то капитан Мушкетеров предложил проводить его. И так они ушли, напевая песенки такими голосами, что испугался бы сам дьявол. Трюшен осталась за столом с Портосом. Когда 2 любителей вин возились в темном погребе, выбирая лучшие бутылки, до них вдруг донеслось звонкое чмоканье. «Портос вообразил, что он в Ля-Рошеле», — подумал Д'Артаньян. Они поднялись, нагруженные бутылками. Планше так увлекся пением, что ничего не видел и не слышал. Д'Артаньян же сохранил остроту зрения и ясно заметил, что левая щека Трюшен была гораздо краснее, чем правая. А Портос молодцевато улыбался и обеими руками крутил усы. Трюшен тоже улыбалась великолепному сеньору. Пенистое анжуйское вино превратило 3 собутыльников сначала в 3 чертей, а потом в 3 бревна. У Д'Артаньяна едва хватило силы взять свечу и осветить Планше его собственную лестницу. Планше тащил Портоса, которого подталкивала также развеселившаяся Трюшен. Д'Артаньяну принадлежала честь нахождения комнаты и кроватей. Портос повалился в постель, и его друг с трудом раздел его. Лежа в постели, Д'Артаньян говорил себе: «Ах, черт, ведь я клялся никогда больше не пить желтого вина, которое пахнет ружейным кремнем, фи! Что, если бы мои мушкетеры увидели своего капитана в таком состоянии?» И, задвигая полок, прибавил: «К счастью, они ничего не увидят». Трюшен унесла на руках Планше, раздела его, задернула полок и закрыла двери спальни. «Веселая вещь деревня», — говорил Портос, вытягивая ноги так, что с треском отвалилась спинка кровати. Но на этот шум никто не обратил внимания. Так весело было в поместье Планше. В 2 часа ночи все в доме храпели.